bon gâteau, ici c'est un bon wagon. Bon gâteau, le beat est bien bien spécifique. Un bon gâteau, c'est le beat, ça t'y baffe ce bol. T'y belle, y'a ça, ma louche, non, y'a pas y. Y'a donc, что с тобой я не победил. Думал, что с тобой я номер один. Я был убит тобою, а не другим. Теперь я стану лучшим, но не твоим. Комплименты, комплименты, комплименты. Я ими уже кашлю, тобою бредю. Дело не в этом, даже не в том, что без ответа бог с ним. Я мужчина, а значит я готов жить. Не слышу сладких слов и обещаний годы. А ты выходит, что все верно сделала в итоге. Ты не врала, ведь не сказала даже что-то толком, моя обманщик. Выходит именно так, именно я пообещал, что мы навеки с тобой дышать так будем, покуда между моими пальцами твоим было уютно, словно вровень помещались. Что ты сделала для нас, хоть чуточка? Ворочила носом, типа хочу и точка. А мне хотелось дочку, но раз необходимо, я стану самым богатым, но уже не твоим. Я был готов идти за тобой в вагон. Был готов любить тебя без причин. Был готов терпеть за тебя всю боль. Теперь я стану лучшим, но не твоим. Я думал, что с тобой я не победим. Думал, что с тобой я номер один. Я был убит тобою, а не другим. Теперь я стану лучшим, но не твоим. Проходит даже меньше года, дела в гору, я не лодырь, но режет горло. Все чаще ком от боли, это осадок обиды. А я и сам не копил бы, но были планы, видимо. Теперь я парень видный, не из разряда пешек. Рубашка, брючки, классика на новой цешке. И не мешкал, помню даже, ни на секунду, когда звонил ей, забивая встречу возле клумбы. Против ее универа и улыбаясь, соглашается, добив меня своим мазь. Бесит, но смысл ехать все же есть. Она стоит, я подъезжаю к ней на черном Мерсе. Вот она рядом справа, но непонятные чувства. Я так этого хотел, но в сердце пусто. Пишу смс-ку, я стал лучшим, но для тебя закрыто сердце. Я был готов идти за тобой в вагон. Был готов любить тебя без причин. Был готов терпеть за тебя всю боль. Теперь я стану лучшим, но не твоим. Я думал, что с тобой я не победим. Думал, что с тобой я номер один. Я был убит тобою, а не другим. Теперь я стану лучшим, но не твоим.